Глава 16. Злата. «Привет, курочка!» Слышу в трубке улыбающийся голос Рубена. «Тратишь золотые яички? Пёрышки чистишь?» «Привет!» Нервно озираюсь. Есть стойкое ощущение, что я под колпаком. Сжимаю ручки от тяжелых пакетов и растерянно опускаюсь на лавку. «Совсем забыла про меня, Златик. Хорошо, что я все помню. Что тебе надо?» «Говорят, у тебя заказ жирный образовался. Индивидуалистка». «Айка, дура. Все ему рассказала». «Я человек добрый, красавица. Для тебя сделаю скидку. Будешь отдавать мне не 30%, как все, а только 15%. Заказ оптовый, комиссия ниже». Ржет он в трубку. «С чего вдруг я буду тебе платить?» Злюсь. «С клиентом тебя познакомил я?» Молчу, пребывая в ступоре. «И почему я думала, что он отвяжется?» «Я...» Отвечает Рубен на свой вопрос. «И привез тебя сюда. Кстати, деньги за дорогу и проживание можешь не отдавать, я добрый. Анкету тебе сделал, опять же. Она у меня сохранилась. И Хаджаеву тебя представил». «И что дальше? Я не обязана?» «Да ничего, ничего. Может, ты и права. Не обязана, курочка моя. Вспомнил про твою анкету. Группу вот нашел. Подслушано в Пьянково называется. Слышала?» Пакеты с новыми шмотками валятся на мраморный пол с таким грохотом, что мимо проходящие женщины в хиджабах озираются. Из глаз вырываются слезы, внутри ступор. Если родители узнают, да еще и так, я просто умру. Лучше сама с собой что-нибудь сделаю, чем... «Подумай», — заканчивает разговор Рубен. «Номер карточки ты знаешь. И советую меня не обманывать, мой цветочек. Ты хорошая девочка. Я рад, что ты теперь у Хаджаева. С ним тебе будет хорошо». «Да пошел ты!» Схлипываю, отключаясь под дикий хохот этого говнюка. Еще недавний положительный настрой тут же рушится. В груди снова дыра. Амир Хаджаев в собственном номере 3 дня не появляется. 3 дня. На мои сообщения он не отвечает, а Таня говорит, что не может разглашать информацию, и Амир Рашидович сам со мной свяжется. С припиской «если посчитает нужным». Естественно, сообщать мне о своих перемещениях он не собирается. В первый день я так сильно боялась, что он приедет и захочет повторить вчерашнее, что даже рада была. На второй день начала переживать. Мало ли, может, случилось чего. Хаджаев летчик разбился. Потерпел крушение в своем Бейруте. В первую очередь, конечно, о себе волновалась. Что со мной будет? Куда я пойду? Нет, нет и нет. Судьба так жестоко со мной не поступит. Потом сама себя ругала. Разве можно, думая о смерти человека, только себя жалеть, а не его? Успела даже пореветь, но усопший воскрес на странице Вадима Елисеева. Живой и совершенно здоровый. Еще и улыбающийся. Гад. На 3-й день я наконец-то смирилась с тем, что Амир Хаджаев будет делать все, что ему заблагорассудится, и меня предупреждать не разбежится. Созвонилась с Айкой и Ирой, взяла часть накопленных денег и пошла в торговый центр. Это был кайф, клянусь. Господи, корыстолюбие ты включил в список 7 смертных грехов, но какое же это счастье — иметь деньги и тратить их. Если бы не звонок Рубена, то сегодняшний день стал бы самым лучшим за всю мою жизнь. Так я думаю до тех пор, пока не возвращаюсь в Хилтон и не застаю Хаджаева в гостиной. «Где ты шляешься?» — раздраженно произносит Амир. Испуганно осматриваю татуировки на груди, серые, чуть мятые брюки, и заглядываю в черные глаза. В торговый центр ездила. Опустив пакеты на пол, одергиваю новый сарафан из тонкого льна. «Зачем?» — лениво интересуется. Прикурив, дагестанец выпускает дым изо рта и прищуривается. Мне нужно было купить вещи. Мои остались там, в апартаментах. Амир морщится и снова затягивается. «Надеюсь, мне не нужно тебе напоминать, чтобы ты исключила все контакты со своими коллегами». «Да, вернее, нет, не нужно. То же самое касается твоего сутенёра». «Хорошо». Вздыхаю тяжело и потираю висок. Только сейчас замечаю, что журнальный стол заставлен алкоголем, стаканами и ведерками для льда, будто с Амиром здесь была большая компания. Вот только металлическая чаша, наполненная водой, в картину не вписывается. Амир провожает мой изучающий взгляд и щелкает пряжкой на ремне. Я на секунду прикрываю глаза и прикусываю щеку изнутри. К такому невозможно привыкнуть. «Для начала помоешь мне ноги. Голые. Раздевайся». «Это что еще за новости? С места сдвинуться не могу». «Вряд ли такая услуга есть у эскортницы, Мир», — замечаю тихо. «У тебя есть». «Вряд ли». Еще тише шепчу. «Я не буду тебе прислуживать, ты меня не заставишь». Скептический взгляд черных глаз говорит мне об обратном. «Конечно, будешь. Я тебя купил», — лениво произносит Ходжаев, делая еще одну затяжку. «Если я захочу, ты пить эту воду будешь». Резко очерченные губы выпускают едкий дым, заполняя мои легкие воздухом с табачным привкусом, горьким и отвратительным. Этот запах навсегда останется для меня предвестником разочарования. «Давай, киса». Кивает он на чашу тазик с водой. Желание схватить со столика нож для колки льда такое сильное, что я отчаянно стискиваю пальцы и молюсь всем богам, чтобы уберегли меня от греха. В эту самую секунду я так люто ненавижу Амира, что мне хочется выйти на балкон люкса на 25-м этаже и проораться на весь этот грёбаный, наверняка привыкший к подобным извращениям, Дубай. Отвернувшись, остервенело дергаю пояс и скидываю сарафан на пол. Затем отправляю туда же крошечные белоснежные стринги. Охлажденный воздух и вообще вся ситуация в целом заставляют тело дрожать. Опускаю чашу на пол и усаживаюсь рядом на колени. На Амира глаз не поднимаю, но чувствую, что он вот-вот прожжёт дыру в моей макушке. Аккуратно подвернув брючины, снимаю носки, радуясь, что они не вонючие, и помещаю ступни Ходжаева в еле теплую воду. Положение, которое в данный момент занимает мое тело, само по себе унизительно, а то, чем я занимаюсь, унизительно вдвойне. Кусаю губы, чтобы не разрыдаться, предательски шмыгаю носом и небольшим ковшиком поливаю ноги моего мучителя. «Ты там ноешь, что ли?» — гремит голос сверху. «Нет». Мотаю головой. «Надо быть сильной». Тщательно намыливаю ступни и снова поливаю их водой. Не скажу, что я брезглива. Скорее смущает сам момент. Я, стоя на коленях, мою ноги мужчине. Абсолютно голая и беззащитная. Расстилаю белоснежное полотенце на пол. Приподняв глаза, замечаю внушительный бугор в районе ширинки и расстегнутый кожаный ремень. «Наведи здесь порядок», — снова приказывает Амир, убирая ноги. Он наклоняется, чтобы плеснуть виски в стакан, и задумчиво наблюдает, как я, опустив ковшик в таз, осторожно несу все это в ванную комнату. Боковым зрением замечаю, что как только я выхожу из гостиной, Ходжаев поднимается и следует за мной. Дверь хлопает дважды. Воздуха будто меньше становится. Помыв руки, едва успеваю сбрызнуть лицо прохладной водой. Амир наваливается сзади, резко толкнув меня к стене. Взвизгиваю от температурного перепада. Грудь и живот упираются в ледяной кафель, а сзади прижимается горячее мускулистое тело. Лучше б он сдох. Потерпел крушение, разбился. Но Ходжаев живёхонький, шелестит упаковкой презерватива и тяжело дышит мне в спину. «Амир?» Жалобно пищу, потому что между ягодиц чувствую противную холодную смазку. «Ты же не будешь?» Тело сковывает приступ ужаса. Руками глаза прикрываю. Не верю, что это со мной происходит. Слишком быстро все неправильно. Жуть, как неправильно и несправедливо. Головка члена упирается в анус, Я внутренне сжимаюсь, не пуская ее в себя. Паника раздувает шум в ушах. Так страшно мне еще никогда не было. «Пожалуйста, Амир, не надо!» Скулю от боли. Снова плачу, прошу и умоляю. А затем с облегчением прикладываюсь лбом к стене, когда член скользит ниже и проникает внутрь. «Спасибо!» Схлипываю, выгибаясь. «Спасибо!» «Ты, может, заткнешься? Цедит он, перекидывая мои волосы на грудь и грубо фиксируя шею сзади. Чтобы уменьшить натяжение между ног, пытаюсь привстать на носочки, но сильные руки крепко удерживают. Звуки в ванной комнате становятся все порочнее. Мужские бедра впечатываются в мои отрывисто, шлепками и резкими ударами. В какой-то момент Амир подхватывает мою ногу под коленкой и приподнимает ее. Приятнее не становится, но хотя бы не так больно. Между нами влажно и скользко, и все это ужасно примитивно и по-животному. Просто поверить не могу, что кто-то из женщин занимается этим не за деньги, а по собственному желанию. Тело горит до такой степени, что кафель подо мной согревается. Амир совершает финальные толчки и больно щипает шею напоследок. Я в очередной раз ойкаю, всхлипываю и стремительно оседаю на корточке. К стене приваливаюсь устало. Ходжаев выбрасывает презерватив в мусорное ведро, включает и тут же вырубает воду, а затем извлекает из кармана брюк бумажник, отсчитывает деньги и небрежно, с пафосом, кидает их передо мной. Гипнотизирую 100-долларовые купюры. Поднимать не решаюсь. Стрёмно. «Плата за сегодня», — произносит Амир. «Я много на тебя трачу, Злата. Столько ты явно не стоишь. Давай в следующий раз побольше энтузиазма».